Глава 9. Как справиться с эмоциональным выгоранием? Сейчас речь пойдет о лени, нежелании что-либо делать, о таком состоянии, когда постоянно жалуешься. «Боже, за что мне это все? Зачем вообще жить?» Об этом и поговорим. Вообще, существует всего 4 базовые эмоции – злость, грусть, радость и страх. Все остальные состояния и чувства – это их производные. Тревога – это видоизмененный страх. Обида – это подавленная пассивная злость. Чтобы дать определение выгоранию, нужно понять, какая базовая эмоция его вызывает. Выгорание – это последствия страха не соответствовать своим ожиданиям. В выгорании виноваты не материнство, не работа, не зима и не что-то подобное. Оно наступает потому, что вся энергия уходит на то, чтобы соответствовать роли хорошей девочки. Разве мы еще не поняли, что идеальной быть невозможно? От нас никто не требует идеальности. Только мы сами рисуем этот недостижимый образ в своем воображении и стремимся ему соответствовать. Я осознанная и прекрасная мать, поэтому мои дети не будут смотреть мультики и ходить в детский сад, находясь под моим тотальным контролем. Любая категоричность лишает нас свободы выбора. Выгорание – это состояние нарастающей усталости и эмоционального истощения, которое возникает из-за непроработанного стресса. Иными словами, мы выгораем не от деятельности, а от того, с каким настроением и целями мы ею занимаемся. Поэтому стоит чаще задаваться вопросами: даем ли мы себе проживать эмоции, восполняем ли растраченный ресурс или же накапливаем усталость, неотвратимо разрушая себя? Усталость, обиды и любой негатив нужно не подавлять и не прятать где-то в глубине сознания, а проживать, отдавая себе отчет в том, что они есть. И от них нужно избавиться, иначе выгорание неминуемо. Если ты обнаружила у себя признаки выгорания, первое, что нужно сделать, это дать себе перейти в режим пенсии. Это состояние, при котором ты ничего от себя не требуешь и каждое действие сопровождаешь микроотдыхом. Как это происходит? Представь, что ты варишь борщ. Вот ты положила картошку, помешала суп ложкой и присела. Сидишь, отдыхаешь. Натерла морковку, опять присела, отдыхаешь. Помешала, снова села и отдохнула. Как правило, выгорание настигает нас в тот момент, когда мы меньше всего к нему готовы. В этом и проблема. Мы уже истощены и ничего не можем, но еще никто не позвал нас на Мальдивы, цель не достигнута, и нужно продолжать идти вперед. Но сил нет. И что делать? Наша задача – научиться в условиях неизменного стресса справляться с выгоранием. Например, выгорев от материнства, мы не можем просто запереть детей в соседней комнате, чтобы несколько дней побыть одной. Выходить из выгорания в тех обстоятельствах, которые его вызвали, это навык, которому стоит обучиться. Переключив себя в режим пенсии, мы сбавляем обороты своей целеустремленности и даем себе право на передышку. Никакого долженствования, никакого фанатизма, регулярный отдых и внимательность к себе. Что дает возможность перейти в режим пенсии и заземлить стресс? Отдых, передышка после каждого шага, энергосбережение, периодический осознанный отдых, снижение требований к себе. Кризис – это то же самое, что и духовное пробуждение. Мы живем в уязвимом мире, и постоянно подавлять или скрывать свою уязвимость не получится. Пока мы уязвимы, мы живы. Роботы – вот кто неуязвим, но люди, к счастью, не роботы. Если муж ходит смурной и грустный, не делится переживаниями и не устраивает эмоциональных качелей, то это не означает, что он неуязвим. Это означает лишь то, что у вас с ним не налажена глубинная духовная связь, и он не может поделиться с тобой своей уязвимостью. Одно дело считать его черствым, и совсем другое – понимать, что уязвимость в нем есть, но она для него болезненна. Мужчина – живой человек, у него тоже есть чувства. Нужно уважать его и принимать вне зависимости от того, готов ли он раскрыть свое сердце. Невозможно бесконечно подавлять эмоции. Постоянно пытаясь быть сильными и уничтожая в себе слабости, мы тем самым подавляем и радость, и удовольствие, и счастье, любые эмоции вообще. Уязвимость все равно выскакивает наружу, как ее не сдерживай. Как следствие, мы пытаемся заглушить ее чипсами, сериалами, алкоголем и всем тем, что помогает убежать от реальности. Чем больше мы боимся, тем больше подавляем свою уязвимость. И тем больше мы боимся. Получается замкнутый круг. Прими свои эмоции, признай, что ты эмоциональная. Да, ты реагируешь экспрессивно. Но на самом деле, когда мы позволяем себе ощущать любую эмоцию, мы со временем приходим к пониманию, что не так уж и драматична та или иная ситуация. И можно откликаться на нее не так бурно. Мы не можем сохранять спокойствие, когда в нас много непрожитой боли, которая накапливалась с детства и давит на нас своей тяжестью. Самые успешные достигаторы – это женщины, которых в детстве не обнимали и не целовали, которым никогда не говорили «люблю». Они растут с мыслью, что должны доказывать миру свое право на его любовь. У нас же нет такой задачи. Осознай это. Наша задача – раскрыть свой потенциал и идти собственным путем. Когда мы шагаем по дороге жизни, как достигаторы, каждый новый шаг приносит нам боль и вызывает усталость. Если научиться последовательно раскрывать свой потенциал, не перенапрягаясь, вовремя восполняя ресурс при необходимости, давая себе возможность вернуться на несколько шагов назад и подумать, туда ли ты вообще идешь и что нужно сделать, чтобы двигаться быстрее и легче, тогда жизнь будет восприниматься не как наказание, а как благодать. Не получится просто прочитать эти главы и сказать себе «я классная и красивая». Увы, нет. Нужно постоянно работать над собой, взращивая эти навыки в повседневной жизни. Снова и снова, снова и снова, пока они не начнут пульсировать под кожей. С первого раза научиться всему непросто. Над усвоением полезной привычки порой приходится долго и упорно работать. Но с каждым разом у тебя будет получаться все лучше и лучше. Что делать с ленью, когда все надоели и делать ничего не хочется? Лень – это качество, которое повсюду демонизируют, но на самом деле, если разобраться, оно не такое уж плохое. Лень – это некий сигнал, импульс к тому, чтобы проверить и проанализировать свое физическое здоровье и духовные смыслы своей жизни. Но когда мы ленимся постоянно или слишком долго, мы откладываем проживание тех или иных чувств, как бы договариваясь с собой, что они не особо и важны, и таким образом обесцениваем себя. Заметив, что ты ленишься, задай себе следующие вопросы. Почему я устала? Возможно, от чрезмерного напряжения и постоянных мыслей об обязательствах, которые нужно поскорее выполнить. Могу ли я поддержать себя прямо сейчас? Или нужно запланировать отдых заранее? Отдых, который не запланирован, как правило, не случается. Это большая ошибка, присущая нашему менталитету. Оттягивать отдых до самого последнего момента. Когда мы уже с ног валимся, и только тогда давать себе какую-нибудь несчастную передышку. Если мы вовремя восполняем ресурс и достаточно отдыхаем, выгорания и лени можно избежать. Мы просто не будем доходить до этих крайностей. Ты выгораешь и ленишься просто потому, что оказалась не в силах энергетически обеспечивать накопленный тобою стресс. У тебя просто закончилась энергия. Также с понятием лень часто связывают нежелание доделывать дела, которые уже перестали быть актуальными. Поэтому порой стискиваешь зубы, жертвуешь своим психологическим комфортом и делаешь ненужное дело, чтобы не казаться себе ленивой. Иногда до конца важного проекта остается совсем чуть-чуть, и мы готовы пожертвовать несколькими часами сна, чтобы его доделать. Но не забывай об этих часах, что ты пожертвовала на дело, лишив себя отдыха. И засчитай их в качестве долга своему ресурсу, который нужно обязательно восполнить. К сожалению, как правило, происходит другое. Не доспала 3 часа, ну ладно, потерплю. Нет, отслеживай, сколько ты себе задолжала. Ты должна себе это вернуть. Иначе долг аукнется либо хроническими заболеваниями, либо выгоранием, либо проявится в виде желания закрыться дома и никогда больше оттуда не выходить. Когда мы хотим всего и сразу, мы словно гонимся за 2 зайцами. Количество дел должно четко согласовываться с количеством ресурса, которым ты обладаешь. Не нужно брать на себя больше, чем ты сейчас можешь. Изучай себя, следи за собой, наблюдай за своими реакциями на те или иные процессы. Ты — это мир вокруг. Все рядом с нами отражает нас. Если ты начнешь заботиться о себе, то и мир о тебе позаботится. Задание. Это упражнение называется «ревизия». Выпиши все свои ежедневные рутинные дела. Сон, поездки в транспорте, просмотр рилсов, звонки по Zoom. И ты увидишь, что делаешь гораздо больше дел, чем тебе кажется. Обозначь в своем графике определенные часы, в которые ты сможешь быть спонтанной, вести себя непредсказуемо, производить любые действия, которые только придут тебе в голову. Если в нашем графике нет места для спонтанного времяпрепровождения, то мы ощущаем себя несвободно, будто сидим в клетке быта, угнетенной рутиной. Необходимо продумать для себя такой распорядок дня, чтобы в течение недели у тебя было хотя бы около 10 часов на спонтанные решения и действия. Иногда самые важные задачи остаются нерешенными. Мы просто не успеваем выделить на них время в своем плотном расписании, но упорно продолжаем планировать все новые и новые дела, винить себя за лень и расстраиваться из-за того, что в сутках только 24 часа. Думаю, эта ситуация хорошо знакома многим мамам. Даже если у нас есть час в день на себя, то в этот час к нам обязательно подойдет ребенок и скажет: «Мамочка, а давай мы вместе?» Нужно отрегулировать свое свободное время так, чтобы его хватало и на спонтанные проявления. При этом часы, необходимые для восполнения ресурса, неприкасаемы, не нужно на них посягать. Распределяй свое время разумно, чтобы его хватало на все. Проводи такую ревизию каждый раз, когда тебе покажется, что ты делаешь недостаточно дел, и поверь, ты будешь приятно удивлена.